Глава 16. Он ушел в другой номер. Попугал меня, насытил атмосферу номера своей темной энергетикой и был таков. Мое сердце все равно продолжало нервно отплясывать чечётку. Я провалялась в кровати до часа ночи, то и дело бросала глаза на часы. Время тянулось неимоверно долго. В 2, казалось, отель все таки погрузился в сон, хоть город снаружи продолжал вибрировать ритмами дикой африканской ночи. Я встала, накинула поверх пижамы объемный кардиган, отнюдь не выглядевший в прохладе кондиционированных помещений неуместно. Постаралась как можно тише проскользнуть из номера, прихватив с собой карту-ключ. У моей объемной одежды было и другое назначение. Подошла к гардеробу, быстро нащупала те самые сувениры. Сунула в карман кашемира. Вероятность того, что за мной и сейчас приглядывали люди черного, была очень высокой. Но никто ведь не запрещает мне перемещаться внутри отеля для решения своих задач. Например, у меня сломался телефон в номере, а срочно понадобилась таблетка от головы. С этой проблемой я и обратилась к сонной девушке на ресепшн. Пока она, растерянная, почему-то совершенно не готова к базовому запросу постояльца, пыталась обмозговать, как мне помочь с минимальными трудозатратами, я быстро отлучилась в туалет в лобби. Просто туалетом это место даже язык не поворачивался называть. Терракотовые стены нескольких уборных, где можно было освежиться и привести себя в порядок, обрамляли изысканные рамы с деревянными восточными орнаментами. Мозаика на полу, пряный восточный аромат из диффузора. Я нервно обернулась на дверь, когда она скрипнула. По телу прокатилось неимоверное облегчение. Фаис. Мой порыв кинуться на шею другу был выше благоразумия. Человек из моего мира, из моей жизни. Здесь, чтобы мне помочь. И еще шаг, и я буду свободна. Сейчас это было важно вдвойне. Сегодня ночью Чернов меня чуть не взял. Я просто не могла теперь допустить варианты, чтобы оставаться с ним и дальше. Нужно бежать. С Фаизом или без него, но нужно. «Привет, Гамиля», в переводе с египетского «красавица». Фаис взял меня за руку и посмотрел пронзительно в глаза своим орлиным взглядом. Статный под 2 метра араб-бедуин держался величественно, несмотря на то, что презирал во внешнем виде позерство и показуху. Черная рубашка и брюки изо льна, наручные часы европейского бренда делали его похожим на обычного туриста. Только чуть виднеющаяся на шее, переходя на кадык, синяя татуировка говорила о том, что он из племени Авлад-Али. Вольный бедуин с душой сокола. Выросший из песков. Презирающий границы и правила. «Вылезаешь в окно, Гамиля. Я следом. Там внизу уже машина заведена». «Давай поспешим». Фаис не был в курсе моих злоключений в Москве. Да и не нужно ему знать. Ни о том, что меня почти поймали с этой пресловутой коробкой, ни о черном, который сейчас безмятежно спит в своем номере. Стоило нам оказаться снаружи, в машине, он вопросительно посмотрел на меня. «Давай сюда товар». Я вытащила из кармана кардигана все, что унесла. Он одобрительно кивнул и выехал за пределы отеля, но дальше не поехал. Мы встали на пустыре, заглушив мотор. По телу почему-то пробежался легкий озноб. Глаза Фаиза на минуту стали чернее самой каирской ночи. На удивление он вообще не обратил внимания на флешку, зато зачем-то потянулся к коробке конфет, которую я вообще в шутку ему передала. Он быстро вскрыл пачку, не церемонясь с оберткой, небрежно кинул на заднее сиденье. Также небрежно распотрошил шоколад. Я молча наблюдала за его движениями, и внутри почему-то невольно всплывали кадры из детства. Мишка на севере. Я так любила эти конфеты, и сейчас словно бы ощущала на языке их вкус. А Фаизу было все равно. Он вскрывал конфету за конфетой, все сильнее выходя из терпения. «Оно точно тут?» «Что ты делаешь?» Голос слегка потух. «Почему мы тратим на это время, а не едем?» Когда, наконец, палец на что-то наткнулся, он выдохнул с облегчением. Наспех протер что-то извлеченное из шоколада от ткани рубашки, не церемонясь о ее чистоте. Взял 2 пальцами и показал мне. Я вздрогнула. Артефакт? Тот самый? Маленький, размером с ноготок. Лазурного цвета скарабей смотрел на меня и этот мир. Никто бы даже не сказал, что эта безделица, которую копируют сотнями тысяч для незадачливых туристов, может быть столь важной и ценной. «Вот он, Гамиля. Наш с тобой ключ к счастливой жизни». Его полные губы растянулись в улыбке, открывавшие идеально белый ряд зубов. Он медленно отвел взгляд от реликвии и посмотрел на меня. Так, словно бы оценивая. «Фаис, что, черт возьми, все это значит? Уговор был про флешку. Ты говорил, что все это не противозаконно, а я, получается, и правда вывезла из России реликвию? Объяснись. Ничего не хочешь мне рассказать?» «А ты?» Царапнул меня в ответ. «Ничего больше сказать мне не хочешь?» Молчала, закусив губу. Официально наврала, что поселюсь в отеле, потому что нужно по работе. «Мои люди доложили, что ты тут с мужчиной, Гамиля». В голосе Фаиза звучал рокот. Нет, мы не были возлюбленными. Я никогда не позволяла переступить этот порог. Не скрою, Фаис волновал меня своим умением разрушить все шаблоны. Я как завороженная смотрела на его образ жизни, на его дикий мир, на его выбор аскетизма при всех возможностях быть неотъемлемой частью мира роскоши, полагавшейся ему по крови. Его род был очень богатым. Он мог вести совсем другой образ жизни. А вот он... Не знаю. Я всегда старалась не думать о том, что влечет этого бедуина ко мне. Какова природа его интереса? Наше сотрудничество, переросшее в дружбу, а может и наоборот, дружба, переросшая в сотрудничество, вполне себе меня устраивали. «Это тебя не касается», — вздернула подбородок. «Не стоит. Не хочу об этом. Он все равно не поможет». «Не понимаю, куда ты меня втянул, но я не хочу быть частью этого. Меня интересует только подводный город. Ты обещал помочь. Давай ты довезешь меня до атомной стройки на Сахеле, я пойду к родителям, а ты выйдешь на связь, когда будет результат по координатам карты. Мне нужно, чтобы твои люди перепроверили их до того, как начнутся официальные исследования. А вот все. Это...» Нервно оглянулась назад. «Охранники черного могут меня хватиться». Он резко перехватил руку, дернул на себя. «Не касается, говоришь?» Обдал горячим дыханием. От него фанила энергетика мрака и силы. «Я так не думаю, Гамиля». «Фаис». Дыхание перехватило. От страха. И ведь даже не за себя. За него. С черным шутить не стоит даже в Египте. Пусти немедля. Не успела договорить, потому что в эту же минуту почувствовала, как шею словно бы оса ужалила. Попыталась сосредоточить взгляд. Это его рука и нечто в ней зажатое. «Нами я, Асфура». «Поспи, птичка». Прошептал он мне слова из знаменитой арабской колыбельной и прижал к себе, пока я медленно осаживалась, теряя почву под ногами. Мир вокруг сначала закружился, а потом и вовсе стал черным. Черный. Чернов. Он был моей последней мыслью, прежде чем меня охватил мрак.